15:00. Я решил, что пора уходить, когда с неба хлынул дождь и мгновенно промочил меня до нитки. Волосы промокли насквозь. Небольшие ручейки воды стекали по затылку за шиворот. Я поднял воротник пальто и втянул голову в плечи, насколько было возможно, но это не особенно помогло, потому что в таком положении мои очки совершенно запотели, и я ничего вокруг не видел. Положение ухудшалось тем, что от моего намокшего пальто все больше пахло стариком. Оно досталось мне так дешево, что я не стал заморачиваться и сдавать его в химчистку. И вот теперь я расплачивался за былую беспечность. Дух прошлого владельца явился мне во всей красе. Дух был сладковатый и пах плесенью, как застарелая моча пополам с содержимым кошачьего туалета. Я промок, замерз, и от меня шел запах, как от того бродяги, которого я встретил вчера ночью по дороге из магазина. Однако больше всего меня угнетал дождь. Прогулка под дождем могла бы стать неплохим развлечением, если бы мне было с кем промокнуть до нитки. Я бы тогда весело шлепал по лужам, повисал на фонарных столбах и даже спел бы песню другую, но я был один. Мокнуть под проливным дождем в одиночку, по-моему, совершенно неромантично. Джин Келли не лучился бы так счастьем и весельем, если бы только что узнал, что его лучший друг спал с его девушкой. Примечание. Джин Келли — американский актер и режиссер, сыгравший главную роль в фильме «Поющие под дождем» 1952 год. Когда я добрался до дома, я чувствовал себя отвратительнее, чем за всю прошедшую неделю. Не обращая внимания на разбушевавшуюся стихию, я стоял, дрожа от холода, и не мог придумать, что мне делать дальше. Суббота была в самом разгаре. До понедельника у меня оставалось еще примерно 36 часов, и их нужно было чем-нибудь заполнить. Даже если я постараюсь проспать половину этого срока, все равно времени останется слишком много, и мне предстоит потратить его, воображая себе Агги и Саймона, как они занимаются любовью, украдкой переглядываются за моей спиной, заговорщически посмеиваются. Как только я открою дверь подъезда, весь внешний мир останется снаружи, а я окажусь наедине со своими мыслями. В подъезде было до неприличия пыльно. Мистер Джамал обещал мне, что во всех коммунальных помещениях каждую пятницу будет производиться уборка. Я посмотрел на обрывок фольги от сигарет Пола, который выпал из моего кармана вчера утром, и грустно покачал головой. Поднимаясь по лестнице, я напряг слух, надеясь уловить признаки жизни в какой-нибудь из соседних квартир. Вдруг там тоже кто-нибудь сидит в одиночестве, как я, и вдруг этот кто-нибудь не прочь поговорить. Но в доме царила тишина, мертвая. Когда я, наконец, добрался до дверей своей квартиры, я стал искать ключи в карманах моего промокшего пальто, обнаружил следующие предметы. 3 раздавленных Родо в обертках. Примечание. Родо — сорт конфет. 2 автобусных билета. Крошки от печенья Бейквелл. Я вытряхнул крошки на вытертый ковер у двери. Год назад я на полминутки положил в карман одно единственное песочное печенье. И с тех пор я горстями выгребаю из кармана крошки, как библейские хлеба и рыб. Я оглядел квартиру. Никаких изменений. Никаких. Не могу сказать, чего именно я ожидал, что кто-то починит кран на кухне, чудо, записки от Аги, но мне отчаянно хотелось, чтобы хоть что-нибудь в квартире изменилось. Однако она затаилась, и неподвижно ждала моего возвращения. Чтобы мой мозг не принялся за свое, я попробовал сообразить, с кем и когда я в последний раз лично общался. Только с одной оговоркой: я решил, что считаются только те, с кем я бы мог с удовольствием отправиться куда-нибудь выпить.